повышение. Танцор теней. Прошипел он приказ, и тут же появилось уведомление. Требование. Рефлекторное уклонение. Достигнуто. Мобильность. Достигнуто. 100 очков уклонения. Достигнуто. 50 очков скрытности. Достигнуто. Повышение профессии. Танцор теней. Успешно. Способности танцора теней активированы. Потрачено 5000 очков опыта за убийство. Профессиональный талант понимания скрытности получен. Уклонение плюс 15, скрытность плюс 20. Получено 13 очков здоровья, 8 базовых очков профессии плюс 20, 10 тел, 0,5. Вы получили свободное очко характеристик. Вы успешно стали профессионалом третьего ранга. Вы получили шанс очистить кровь и дополнительное очко специальности. На повышение до танцора теней ему пришлось потратить в общей сложности больше 13 тысяч очков опыта, но сила профессии третьего ранга была неоспорима. Хотя Саран потерял много опыта, он получил дополнительно 15 очков уклонения и 20 скрытности, не говоря даже об очень полезном таланте. Понимание скрытности. Понимание скрытности. Профессиональный талант. Танцор теней обладает невероятным талантом к скрытности, несравнимым с талантами других профессионалов теней. Находясь в тени, танцор теней может использовать энергию тени для искажения пространства вокруг себя, что позволяет скрываться даже в бою. Солнечный свет тоже не мешает танцору теней раствориться в тени. Ограничения. Этот талант можно активировать столько же раз в день, какого уровня ваша профессия танцора теней. Например, на один уровне активировать ее можно только один раз в день. У разбойников изначально была способность теневое укрытие, но у нее много ограничений. Например, нельзя было исчезнуть с глаз долой, если противник не потерял тебя из виду и находится достаточно близко. С другой стороны, исчезновение при помощи этого таланта было процессом объединения с тенями, для чего требовалось использовать вездесущую энергию теней. На такое были способны только две профессии. Неуловимый со способностью теневое преследование и танцор теней с талантом понимания скрытности. Первый полностью исчезал в слой теней, в то время как второй ослеплял противников энергией теней. Казалось бы, разница незначительна, но неуловимый полностью пропадал из мира, в то время как танцор теней оставался в материальном плане и мог атаковать своих противников, оставаясь совершенно невидимым. С другой стороны, в отличие от физически неуязвимого неуловимого, его могли атаковать в ответ. Профессия «Теневой танцор» повышена до уровня 2. Получено 25 очков навыков, 20 лов плюс, 20, 10 мут, 0,5. Получено 13 очков здоровья, 8 базовых очков профессии плюс, 20, 10 тел, 0,5. Вы поняли профессиональный талант. Теневое зрение. Ночное зрение полуэльфа перекрыто. Общий профессиональный уровень разбойника повышен до 9. Разбойник 7 плюс танцор теней 2. Вы получили дополнительное очко специальности. Одно повышение уровня разбойника принесло ему 11 очков здоровья. Два повышения танцора теней дали в сумме 26. Как у продвинутой боевой профессии, у танцора теней был очень высокий показатель уклонения, значительно увеличивающийся с каждым уровнем. Кроме того, базовые очки здоровья профессии поднялись на 2 единицы, в сравнении с разбойником, 8 очков. Столько же было у большинства профессий воинов, рассчитанных на ловкость. Кроме того, он получил уже 2 очка специальностей, и хотя специальности можно было получить при помощи тренировок, очки позволяли изучить их мгновенно. А таланты, по определению, были врожденными способностями. Для получения многих талантов профессии даже не требовалось тратить очки специальностей. Базовые таланты профессии появлялись с уровнем и после очищения крови. 37 очков здоровья превратили серьезные раны Сарана в царапины. И хотя из его ушей все еще текла горячая кровь, он уже начал приглушенно слышать звуки. Его органы, поврежденные ударной волной, тоже быстро восстановились. В итоге, весь урон, полученный им во время пробуждения Вивьен, будто испарился за то время, что его глаза наблюдали за падающим телом эльфа. Мультипрофессии давали только половину своего уровня в общий уровень владельца, поэтому, хотя его профессия разбойника и танцора теней вместе достигли 9 уровня, прибавленные 5 уровней волшебника дотянули его только до 12. Саран не стал прокачивать свою дополнительную профессию, она не давала полезных в этом бою способностей, поэтому он сразу сконцентрировался на развитии танцора теней. Потрачено очко специальности. Профессиональная специальность управления тенями улучшена в повелитель теней. Потрачено очко специальности. Профессиональная специальность «Повелитель теней» улучшена в плетении теней. Требования достигнуты. 150 очков уклонения. Достигнуто. Плетение теней. Достигнуто. Профессия «Танцор теней». Достигнуто. Вы получили продвинутую способность «Танцора теней». Тропа теней. Саран получил еще 3 улучшения. Он отказался от боевых умений «Танцора теней», отказался от своего единственного шанса прокачать чувство опасности, отказался даже от способности призыва духов. Фактически он отказался от ядра профессии «Танцора теней», своей единственной тропе к силу в будущем, чтобы как можно быстрее получить тропу теней. Саран одним ударом убил эльфа, а в следующую секунду использовал тропу теней. Чувство опасности – сверхъестественная способность. Ваше восприятие достигло сверхъестественного уровня, при котором вы будете чувствовать любые нацеленные на вас атаки заранее, будь то заклинания или физические удары. Любая атака будет запускать соревнование восприятия, в случае успеха вы будете получать дополнительное очко уклонения. Тропа теней – сверхъестественная способность. Вы полностью сливаетесь с тенями и превращаетесь в теневую форму жизни. В этом состоянии любая тень в радиусе 100 метров может быть использована для телепорта через план теней. Способность невозможно использовать, если вас удерживают или если рядом нет теней. Ограничение. Можно использовать только один раз в день. Глава 117. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 116. Один удар. Эльф умер. Все оцепенели, особенно охотники, уже считавшие его своей добычей. Как дитя лорда страха, эльф был профессионалом 4-го ранга. Убить профессионала уровнем выше 15-го обычно очень трудно. Они считали, что Саран в лучшем случае разбойник 3-го ранга, может уровень у него даже ниже 10-го, но эта невероятная сила превзошла их ожидания, особенно способность выйти из чужой тени, доступная только продвинутым профессиям разбойника. Таким было преимущество продвинутых профессий, постепенно уходящих в одну узкую специализацию, но достигающих в этих специализациях огромных высот. Хотя способности Сарана были не так сильны, как у других высокоуровневых разбойников, в прошлом он успел побывать даже на легендарном уровне и потому точно знал, на что способен его класс. Убийцы работали с ядами, неуловимые уходили в мир теней, а теневой танцор на самом первом уровне учился телепортироваться между теней. Сарану более знакомыми были способности неуловимого, потому что он всегда очень ценил возможность уйти в мир теней, полностью избежав даже опаснейших заклинаний. По этой причине в первой жизни он выбрал эту профессию и без труда сражался даже с противниками, обладающими могущественными заклинаниями. Мир теней полностью спасал его от любых заклинаний, не действующих на другие слои реальности. Но сейчас ему была нужна тропа теней, а среди всех продвинутых разбойников, танцор теней обладал наименьшими требованиями для ее получения. По сравнению с другими профессиями, это могла получить тропу теней на 2 уровня раньше. Для неуловимых, чтобы получить эту же способность, требовалось больше 200 очков уклонения, но зато они могли потом выйти на легендарную способность «Поле теней». К концу 3-й секунды Саран вытащил свое мачете из трупа и пнул его напоследок, чтобы сбросить. Глория, все еще восстанавливающаяся от полученных травм, была бледно-белой. Охотники были взбешены, потому что их церемония охоты провалилась, дичь была убита другим. Оборотень злобно уставился на Сарана, после чего перевел взгляд на Вивин. Месть могла подождать, сейчас для него было важнее заменить погибшего отпрыска бога другим. К концу 4-й секунды Вивин словно начала подниматься в воздух на невидимых нитях. Она была очень бледной, в ее очаровательном лице была лишь одна эмоция – страх. Но затем она резко зажмурилась, словно терпела ужасающую боль. Как только эльф-странник был убит, Саран получил 3 очка божественности, но сила страха была отторгнута его телом. Для простых смертных были большие ограничения на божественные силы, значительно превосходящие силы любых смертных тел. Не будучи богом и не имея божественных профессий, можно даже погибнуть в попытке поглотить уникальную силу бога. Саран не был сыном лорда страха, поэтому не мог поглотить силу этого божества. Тем не менее, божественная сила не могла просто так исчезнуть, особенно когда подходящий сосуд так близко. Вивин зажмурилась от боли, как только свободная сила страха нашла ее пригодным вместилищем. Она сжала свою голову маленькими руками и задрожала, как 8-летняя девочка, не достигшая даже 2-го ранга. Она не могла просто вместить силу двух полубогов в своем маленьком теле. Каждую ее клетку разрывало от переполняющей мощи, а ведь даже заклинание страха эльфа еще не закончило действовать. Возможно, этот эльф был самым сильным из детей страха, потому что одно его заклинание убило многих противников даже второго ранга. Будь у него время, он мог бы попытаться сам занять место своего отца. Взорвалась могущественная волна полубожественной силы. Тело Вивьен сияло, в то время как труп эльфа быстро иссыхал. Убитые секунды назад, он уже выглядел как древняя, гниющая мумия. Лицо девочки становилось все болезненнее и болезненнее, пока она не закричала от боли, сразу после чего упала с высоты нескольких метров. Глория подняла руки и попыталась ее поймать, но после ранения она была слишком слаба и упала вместе с ней. Тело ведьмы, как и у любого другого чародея, было слабее, чем у профессионалов других классов. Активировалось даже заклинание защиты для экстренных случаев, она была серьезно ранена. Саран бросился к ним, крепко сжимая мачете. «Забери ее отсюда!» – закричал он хриплым голосом. Его лицо было очень мрачным, но решительным как никогда. «Используй заклинание переноса, я тебя прикрою». Тропа теней была легендарной способностью. Ее использование на таком уровне требовало огромных энергетических затрат. То же относилось практически ко всем сверхъестественным способностям. Саран не мог адаптировать к требованиям тропы теней, даже со всеми своими знаниями о легендарном уровне. Сверхъестественные способности были ближе к заклинаниям, а потому требовали действительно больших затрат сил. В таких условиях, если не выучить еще одну легендарную способность, поле теней, то ему придется каждый раз тяжело платить за ее использование. Ты. Лицо Глории выражало сложные эмоции. Она посмотрела на толпу последователей Малора, которые хотя и понесли тяжелые потери, но сохранили не меньше дюжины профессионалов четвертого ранга. Некоторые из них были даже старше 15 уровня, судя по внешнему виду. Сарану никак не победить этих противников, даже не говоря о том, насколько он уже устал. Да будь он в своем лучшем состоянии, у него не было бы ни шанса. «Давай», — взревел на нее Саран. «Возвращайся в долину, возьми с собой Вивьен. Я знаю, как их задержать». Появился свет заклинания. Второе заклинание элементального кристалла было активировано Сараном. Земля и камни задрожали под их ногами, соединяясь со слоем земли. Элементаль четвертого уровня был призван. Это был довольно слабый элементаль, поэтому Саран мог свободно контролировать его своей волей и без труда поставил на их защиту. У элементаля четвертого уровня было почти 300 очков здоровья. Сарану требовалось не меньше 10 точных ударов для убийства одного, так что времени было достаточно. «Как ты?» Глория не была уверена, но решила повиноваться. Северные женщины редко испытывали нерешительность, тем более ведьмы. Она понимала, что Сарану придется заплатить, чтобы защитить их, но в такой момент время было слишком драгоценно и они все могут умереть здесь. Волшебники высокого ранга всегда оставляют себе путь отступления. Она еще перед началом их совместного путешествия разместила магический маяк для заклинания возвращения. У Сарана не было времени сказать ничего больше. Он бросился вперед, в атаку на противников, а Глории оставалось лишь проводить взглядом его решительную спину. Элементаль земли мог стать преградой на пути слабых врагов, но профессионалы четвертого ранга найдут способ его обойти. Он должен как-то задержать их на 30 секунд. Заклинанием перемещения на большое расстояние требовалось не меньше 30 секунд на произнесение. В это время нельзя было пропустить ни одной атаки по ней, иначе сотворение заклинания может прерваться. Противники отреагировали быстро. Первым был черный оборотень. Он громко взревел и вены надулись под его кожей как множество жутких червей. Этому полузверю не требовалось проходить никаких тренировок. Чтобы научиться варварскому состоянию берсерка, ему хватило инстинктов. Саран не мог сражаться рядом с Глорией, иначе ее может отвлечь метательное оружие, поэтому он приказал элементалю прыгнуть на своих противников. Бам! Удар был такой силы, что задело даже Сарана, отчего он прокашлялся кровью, накопившейся в легких. Прошло еще 5 секунд. Охотники высокого ранга надвигались стаей диких зверей. Бам! Бам! Бам! Руки Сарана были поцарапаны когтями, в одном месте буквально оторвали кусок плоти. Защитная энергия каменной кожи все еще защищала его, но не могла полностью остановить атаки врагов такого высокого уровня. Элементаль земли отмахивался своими громадными ручищами, заставляя врагов отступать с каждым взмахом, но некоторым удавалось его обойти, особенно профессионалам выше 15 уровня, которые могли просто перепрыгнуть элементаля. Тяжелые и медленные атаки голема не могли остановить стольких людей. Фвущ! Бросив свое мачете, Саран мгновенно пригвоздил одного из врагов. Кувырком увернувшись от клинков противников, он поднялся уже с двумя ножами в руках. Прошло 15 секунд. С топором сильный полуорк оставил в руке элементаля большую трещину, почти перерубив ее одним ударом. Существо четвертого уровня никак не могло противостоять профессионалу четвертого ранга, они были слишком далеко друг от друга по уровню силы. Несмотря на 5 кровавых ран на спине, Саран поднял пальцы и запустил 2 мистических снаряда, даже не жмурясь от боли. Хотя полуорк попытался защититься рукоятью своего топора, он все равно завыл на весь лес, когда лучи энергии попали ему прямо в глаза. Прошло 25 секунд. Полуорк, не найдя никаких других средств, бросил свое единственное оружие. С гулким стуком врезался в энергетический барьер, который до сих пор защищал Глорию и Вивин, но уже пошел трещинами. Поле не могло остановить так много атак от противников третьего ранга. Прошло 30 секунд. Глория закончила заклинание перемещения. Для безопасности портал должен был отнести их как можно дальше, потому что иначе противники найдут их раньше, чем они успеют восстановиться. Все охотники отличные следопыты. Портал открылся. Глория, несмотря на сильную боль, подняла Вивин и вошла в него. Враги побежали к ним, но портал был слишком далеко. Прежде чем полностью войти в портал, Глория бросила последний взгляд на Сарана. Вся его спина была в крови, но он стоял прямо и решительно, как скала под гнетом волн. Неожиданно Глория почувствовала очень странное, неизвестное ей чувство, по ее щекам заструились слезы. Она была могущественной северной ведьмой, впервые в жизни она почувствовала себя совершенно беспомощной. Только легенды могли сражаться против такого количества противников за раз, чародей не исключение. Глория и Вивин скрылись в портале, охотники издали рев ярости. Глаза оборотня стали кроваво-красными, он бросился вперед, издавая безумный вой. Сарану было очень больно, он устал как никогда, но в этот момент, окруженный толпой сильных противников, он улыбнулся как безумец и пробормотал. «Я через многое прошел, трижды я отправлялся в бездну и возвращался живым. Я не поверю, что мне суждено погибнуть от рук этих слабаков. Госпожа Фортуна, прошу, позаботься обо мне в этот раз, я обязательно верну должок. Я буду стоять на твоей стороне, когда начнется война богов». Он глубоко вдохнул и бросился к обрыву в 100 метрах от него. На своих последних силах он прыгнул вперед и использовал понимание скрытности второй, последний на эти сутки раз. Глава 118. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 118. Предсказание. Завывал холодный ветер, когда на башне волшебника, рядом с прудом, загорелся тусклый свет. Холодный ветер поднял ворох снежинок и отправил их в полет, но стоило им приблизиться к башне волшебника, как они странным образом исчезли. На 12 этаже башни волшебника был сделан портал с использованием множества драгоценных камней и секретных материалов. Как только пространственные врата открылись, из них вышла Глория, с маленькой Вивин на руках. Обычно чародеи делали целью заклинания телепортации на большое расстояние самое безопасное место, каким только обладали. Для богатых это были башни волшебника. Тяжелый железный голем открыл дверь и спросил с вежливо опущенной головой. «Многоуважаемая хозяйка, могу я вам помочь?» Его голос напоминал лязг металла. Для его создания использовались фрагменты душ, поэтому голем обладал разумом, но довольно простым, так что его хватало лишь на простые указания. Глория посмотрела на него пустым взглядом. Подготовленных чародеев было не победить даже сотням противников, но она зашла слишком далеко даже для чародейки. В этой башне было 12 каменных големов 15 уровня и 36 глиняных 10 уровня. А это просто пехота, сколько в башне летальных заклинаний не могла сказать даже она. Богатые чародеи обычно брали с собой в приключения не только посохи и свитки, но и множество защитных предметов снаряжения, но едва ли это могло помочь против толпы противников. Однако с такой армией големов, даже если нападет войско высокоуровневых противников, Глории будет нужно призвать только щит и наблюдать. Но вдали от своих башен, чародеи были гораздо слабее. Без защиты они не могли даже вызвать заклинание. Глория быстро положила Вивин на кровать. Она дотронулась до бледного лица девочки и встревоженно нахмурилась. Вивин не выдержала такой плотности полубожественной энергии. Сила детей богов должна пробуждаться постепенно, шаг за шагом. Вивин только пробудилась, но тут же получила гигантский объем божественной силы. Глория не имела дела с таким раньше, но почувствовала, как сила эльфа передалась маленькой девочке. Чтобы принять силу двух полубогов и выжить обычному человеку требовалось обладать хотя бы легендарным уровнем, а Вивин было всего лишь 8 лет, но она должна справиться. На это уйдет немало времени, но божественная кровь в Вивин должна усвоить эту силу. Хотя драконы считались обладателями сильнейшей крови во всех слоях, молодые драконы были очень хрупкими существами. Вивин сейчас как молодой дракон, который неожиданно получил силу взрослого, если не древнего дракона. Если ей не удастся подчинить эту силу, она может сойти с ума или умереть. Свет заклинания вспыхнул на кончиках пальцев Глории, и она убедилась, что девочка была в коме, но ее жизнь не в опасности. Только после этого ведьма поднялась на вершину башни. Сейчас ей нужно было сделать предсказание. С ледяным ветром Глория поднялась на вершину и встала перед древним астрологическим кругом. Эта башня передавалась от одной северной ведьмы к другой на протяжении поколений. У всех северных ведьм был дар предсказания, и хотя многие из них не специализировались на этом направлении магии, древнее наследие гадания позволяло каждой из них предсказать будущее с разной степенью точности. Глория сняла вуаль, открыв свое деликатное лицо. Ее роба чародейки развивалась от холодного ветра. Она села на колени перед астрологическим кругом и достала набор красивых карт из специального коробка. За гадание требовалось платить. Ведьмы, часто прибегающие к гаданиям, жили меньше других и очень редко гадали для кого-то, кроме себя. И хотя шансы на положительный ответ были малы, она хотела знать, выжил ли Саран. Она хотела, чтобы он оказался жив. Обычные гадания обладали низкой точностью. Для точного гадания требовалось заплатить цену, и этой ценой была сама жизнь. Глория медленно закрыла глаза и перетасовала карты с удивительной скоростью. Когда она закончила, то несколько карт зависло в воздухе, переливаясь белоснежным светом. Но она пока не открывала глаза, только протянула руку и выбрала одну из карт, затем вторую, третью. Остальные карты упали на землю. Три карты улетели в центр астрологического круга. Глория открыла глаза, но не спешила тянуться к картам. Она боялась, что предсказание окажется плохим. Спустя какое-то время она взяла себя в руки и перевернула первую карту. На ней оказался жуткий чертенок из ада. Северная ведьма побледнела мгновенно. Это означало, что Саран мог умереть и отправиться в ад, где стал низшим демоном. Конечно, у этой карты могли быть и другие значения. Наверняка станет ясно, только если она откроет все карты. Ее рука потянулась ко второй карте. На ней оказалось большее дерево, практически перекрывающее небо. Это было легендарное древо жизни, бог дерева, которому поклонялись эльфы. Лицо Глории вернуло немного красок, и она выглядела немного удивленной. В отличие от первой, к третьей карте она потянулась с нетерпением, но застыла на месте, когда увидела карту дьявола. Эта карта очень редко появлялась в предсказаниях северных ведьм. Маленький чертенок был нарисован в форме нелепого демона, но дьявол был нарисован красивым, с темной кожей и волосами, а его зрачки и рога были алыми, как розы. Дьявол был в роскошной одежде красно-черных цветов с экстравагантным узором. Он держал посох с рубином в руке и стоял перед троном, смотря свысока на все круги ада. Это был легендарный владыка дьяволов Асмодей. Он древнейший из дьяволов ада, правящий 9 кругами на протяжении тысячелетий, если не десятков тысяч лет. Еще более шокирующим было то, что из 3 карт 2 были связаны с адом. Даже Глория не понимала, жив Саран или нет, потому что демон и владыка дьяволов в одном наборе карт означали, что судьбу этого человека невозможно предсказать. Даже легендарные предсказатели развели бы руками в такой момент. Глория оцепенела и долго не шевелилась. Когда она попыталась встать, то чуть не упала на астрологический круг. Ощущение беспомощности, до сих пор не отпустившее ее, теперь стало еще сильнее. Все вокруг нее растворилось, как туман поутру. Она видела лишь безграничную иллюзию пламени и крови вокруг себя. Куда ни посмотри. Когда она подняла взгляд, то увидела тень черепа козла, с пламенем горящим вместо глаз. Иллюзия пропала почти мгновенно, но казалась вечной. К тому моменту, как она вернулась в чувство, ее нога встала на самый край вершины башни. Еще один шаг, и она бы разбилась, упав с высоты сотен метров. Холодный ветер так и поддувал ей в спину, но ее роба промокла от пота. С уголка губ потянулась струйка крови, а когда она развернулась к астрологическому кругу, то карта дьявола уже обратилась в пепел. Остальные две были в порядке, но одна развеялась по ветру. «Воля ада!» — Глория вздрогнула и пробормотала. «Может быть, у карты дьявола какое-то другое значение? Не может же она указывать на владыку ада?» Затем она что-то почувствовала и дотронулась до волос. Несколько прядей ее красивых, длинных волос, посидели. Глава 119. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 119. Экстремальный побег. В одно мгновение все глаза были нацелены на Сарана, в следующее его и след простыл. Был полдень, солнце ярко освещало лес, но он будто растворился в воздухе. В этом мире аборигены редко встречались с особыми продвинутыми профессионалами, потому как те попадались не чаще чародеев. Среди сотни продвинутых профессионалов 98 будут просто солдатами, один чародеем, и еще у одного будет особая продвинутая профессия. Солдаты всегда были основой боевых сил любой страны и расы, потому что эту профессию могла выбрать любая раса, даже не обладающая никакими врожденными талантами. Черный оборотень не знал, что сделал Саран, но чуял, что враг не пропал из мира, а просто стал невидим. Естественно, это его удивило. Если они продолжат погоню, его жизнь может быть под угрозой, потому что он не знал, как избежать жуткой способности, позволяющей появляться из теней. Что если в следующую секунду он обнаружит торчащие из груди мачете, как тот эльф? Но когда остальные подошли, он рискнул сделать шаг вперед, а затем пошел к тому месту, где исчез Саран и попытался взять след. Саран был сильно ранен, поэтому оставлял за собой кровавый след. И хотя во время побега ему удалось не оставлять очевидных следов, он истекал кровью, а более простого следа и не найдешь. Благодаря 150 очкам скрытности, Саран полностью растворился в тенях. Никто не мог найти его невооруженным взглядом. Он спрятался в довольно освещенном месте, так еще и решил раствориться прямо во время прыжка, и хотя был совершенно невидим, за ним осталось немало следов. Поэтому Саран не смел останавливаться ни на секунду, а медленно, но верно двигался к теням. По одному запаху крови его так быстро не найдут. Регенерация 20 очков телосложения уже принялась за работу, так что кровотечение почти остановилось. За ним раздавались крики охотников, распределяющихся по лесу под командами оборотня. Саран не осмелился двигаться очевидным образом, иначе его бы тут же нашли. Он двигался к каменистой территории, на которой его следы будут незаметны. Просто убежать он не мог точно. Даже на таком уровне двигался он медленнее существ, созданных для погони, а его раны, хотя и начали восстанавливаться, никуда не делись. Если его поймают, он будет загнан в угол и убит. Его противники, охотники 15 уровня, если не выше, они сверхъестественные следопыты и убийцы. Как высококлассные профессионалы, они полностью отличались от остальных противников, встреченных Сараном. Двигаясь вперед, Саран заранее продумывал лучший маршрут побега, с учетом способностей противников. Игра в прятки в лесу закончилась бы для него смертью со 100% вероятностью. Пока они чувствуют его кровь, рано или поздно им удастся найти Сарана, поэтому ему придется рискнуть и убежать. Поэтому он принял безумное решение. На самом деле, он пришел к нему еще когда активировал понимание скрытности. Перед Сараном был обрыв в несколько сотен метров. Подобные места иногда встречались в лесу, под ним находилась густая листва и очертания реки. Прыжок с такой высоты, все равно что прыжок сразу в ад. Даже 25 очков телосложения могли не спасти, если приземление окажется неудачным. Урон от падения всегда слишком высокий, даже легенды иногда разбивались. Естественно, Саран не собирался прыгать со скалы, наивно молясь госпоже Фортуне о спасении. В этот раз ему не поможет даже самая безумная удача. Впрочем, он никогда не полагался на удачу. Если полагаться на удачу, то победа будет под риском, а ему нужна точная цель. Вскоре Саран нашел свою цель. Он был мрачен, а его сердце начало колотиться еще быстрее от страха перед собственной задумкой. Он стиснул зубы и глубоко вдохнул, после чего достал крюк из своего многомерного мешка. Это был тот самый инструмент, при помощи которого он перебрался через стену Вайтрона в прошлом. Он взглянул вниз с обрыва. Земля была не меньше, чем в полукилометре, а склон чуть ли не вертикальный и почти без выступов. Ругнувшись про себя, он привязал плащ как простейший парашют. После прыжка можно будет распустить его за спиной, и он хоть немного замедлит падение. В правую руку он взял крюк, а в левую веревку длинной метров 25. Глубоко вдохнув, Саран спрыгнул с обрыва. Ледяной ветер ударил в лицо, все перед ним размылось в одно зеленое полотно. У него была сверхчеловеческая ловкость, и ему удалось замедлить падение плащом, не перевернувшись, но земля все еще приближалась слишком быстро. Он изо всех сил пытался смотреть точно на свою цель, с широко раскрытыми глазами. Пролетев 2-3 сотни метров, Саран внезапно бросил крюк. В следующее мгновение он должен был узнать, жить ему или умереть. Крюк зацепился за ствол дерева и даже дважды обернулся вокруг. На такой скорости веревка натянулась, как тетива, и чуть не порвалась. Когда Сарана резко потянула в сторону, вся рука мгновенно покрылась кровавыми полосами на месте веревки. Крюк врезался в ствол дерева на несколько сантиметров и чуть не разрезал веревку. В самый напряженный момент Саран слегка ослабил хватку за веревку, позволив той проскользить через его ладонь до узла, стесав всю кожу, но тормозя падение постепенно. Иначе веревку и его руку точно бы разорвало. В те секунды, пока веревка проскальзывала через его руку, он видел и чувствовал, как на ней остаются комки его плоти. Но только благодаря этому, когда веревка размоталась и узел, привязанный к левой руке, остановил его падение, скорость не была настолько высокой, чтобы оторвать ему конечность. Когда он взглянул на свою ладонь, то увидел кости, не защищенные ни кожей, ни мясом. К счастью, он зацепился за гибкую верхушку дерева, поэтому оно немного нагнулось, тоже смягчая его падение, а потом подкинуло на метров 5. Ему удалось. Самый безумный в этой жизни план сработал. С другой стороны, дерево было таким высоким, что между ним и землей было еще несколько десятков метров. Немного отдышавшись, Саран попытался успокоиться и дать своей израненной руке хотя бы минуту отдыха. В это время его правая рука достала бутыль с лечебным зельем. Выпив его, он начал раскачиваться на веревке, пытаясь зацепиться за основание скалы. Дзынь! Клинок профессионального разбойника вошел в уступ как в масло. Саран попытался перебраться на скалу полностью, после чего достал второй нож окровавленной и дрожащей рукой. Чтобы вонзить его в камень, потребовалась не только сила, но и воля. Заняв удобную позицию, он отдышался. Только теперь он отвязал веревку и переставил ногу на выступ шириной сантиметра 3 и начал медленно спускаться. С каждым ударом разлетались искры. Вскоре Саран дошел до области, в которую не мог вонзить свои ножи, но метров на 10 он уже спустился, а дальше было больше выступов, так что теперь он спускался даже быстрее. Упав с высоты в 30 метров, Саран мог получить серьезные травмы, но спустившись еще на 20, он просто спрыгнул с высоты трехэтажного здания. Бам! В итоге Саран не рассчитал силы и сразу после приземления плюхнулся на колени, чуть не поломав кости. У него осталось слишком мало сил и очков здоровья для таких трюков, от полосы жизни осталось всего лишь четверть. Если бы он тогда не получил карту, настолько увеличившую телосложение, то сейчас был бы мертв. Когда Саран на глазах охотников спрыгнул со скалы, они подумали, что он решил сам покончить с жизнью. Но когда он выжил, спустился, так еще и засмеялся над ними, они поняли, что это самый безумный противник, с которым они сталкивались. Саран был в крови по уши, тут и там торчали белые кости, но словно демон из пекла он хохотал. «Я знал, что мне не суждено умереть так просто». Саран посмотрел на убийц, оставшихся за сотни метров от него кровожадным взглядом, после чего побежал, не оглядываясь. Однажды он им отомстит. Глава 120. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 120. Целебные анекдоты. На берегу чистой реки Саран чистил свои раны. В прозрачной воде появилась красная полоса. Стиснув зубы, он иглой зашивал особенно тяжелые травмы. Как только он избавится от смрада крови, найти его, разбойника с огромным уровнем скрытности, будет практически невозможно. Только у легендарных следопытов были шансы преуспеть в таких поисках, потому как прежде чем охотники нашли способ спуститься с обрыва, он уже убежал на 10 километров, петляя и виляя. Только убедившись в собственной безопасности, Саран принялся ухаживать за ранами. От него слишком сильно воняло кровью. Вряд ли его найдут охотники, но этот запах может привлечь других зверей. Ух! Саран перекусил нить и посмотрел на свою руку. Его лицо помрачнело. Давно он не был в таком плачевном состоянии. Наверное, последний раз так близок к смерти он был в подземелье, когда из бездны неожиданно пришел змеедемон. Сейчас времени было мало, поэтому с большинством ранений придется смириться, но спиной нужно заняться. Он мог только нанести лечебные масла и мази, в надежде на свои 20 очков телосложения. Хотя река этой осенью была особенно холодна, он вошел в нее и постирал одежду, чтобы смыть кровь. Из-за большой кровопотери и охлаждения Саран был бледным как полотно. Он достал вяленое мясо и принялся жевать, применив в это же время заговор нулевого уровня, чтобы высушить одежду и себя. Кристалл элементаля в его мешке поблек, истощив всю свою энергию. Придется ждать 7 дней, пока он зарядится. Что ж, этот легендарный предмет спас его жизнь гораздо раньше, чем он надеялся. Без каменной кожи он был бы убит, а голем в ответственный момент задержал основную массу противников. Мачете пришлось бросить в спину противника, и теперь у него было лишь 2 ножа, которые и так на грани уничтожения. К счастью, между безрассудным нападением на врагов и не менее безумным побегом он выбрал второе, несмотря на весь адреналин в крови и ненависть в уме. Теперь ему нужно было отдохнуть одну ночь, чтобы восстановиться от раны и усталости, после чего у него восстановятся заряды тропы теней и понимание скрытности. Эти способности были очень важны. Кроме того, его снаряжение пришло в полную негодность. Первым делом нужно будет найти новое оружие и броню, а еще зарядить потраченные предметы. В бою он потратил заряд своего магического кольца, чтобы запустить мистические снаряды в полуэрка. Эх, будь у него прокачан навык алхимии, такое слабое кольцо само бы зарядилось. Что же до безопасности Вивины Глории, то за них Саран не волновался. Северная ведьма очень умна, так что она явно использовала портал куда-то далеко отсюда. Собственно, она целых 30 с лишним секунд читала заклинание, так что это точно была не случайная телепортация, после которой их могли бы найти охотники. Если он не ошибался, они с Вивин сейчас наверняка в ее башне. Как только восстановится, Саран сможет их найти. Северную часть страны и снежные равнины разделяли сотни миль ледяных скал, но непроходимая для обычных людей территория была не слишком трудна для него, разбойника и волшебника. Полет был заклинанием 3-го уровня, такие доступны ему уже сейчас. Конечно, длится это заклинание всего минуту за каждое очко владения магией, но этого достаточно на сотни метров полета. К сожалению, в этом мире было не слишком много вариантов передвижения по воздуху. Небо принадлежит драконам, а у людей есть пара заклинаний полета, и их достаточно. Возможно, эта сторона магии была бы развита лучше, но когда кто-то открыл телепортацию, все исследования сосредоточились на ней. Зачем лететь, если можно мгновенно перенестись куда надо? Кроме того, часто попадались сверхъестественные зоны, в которых летать очень опасно. После небольшой передышки, Саран пошел по берегу реки. Обычно поселения размещались на реках, а ему сейчас надо найти хоть какую-нибудь деревню эльфов, иначе раны на спине его добьют. По-хорошему надо найти жреца, который согласится обработать его раны, либо придется отдыхать 3-4 дня, пока они восстановятся сами. Саран так часто получал ранения, что его уровень медицины уже поднялся до 27-го. Еще один, и он будет на уровне пригородных докторов, занимающихся солдатами. На протяжении всего пути он не останавливался, а когда вышел на тропу, то понял, что рядом есть эльфы. И действительно, скоро ему попались фермы. Фермам была нужна хорошая равнина и много воды. Большинство разумных существ выбирали землю для поселений на территориях, пригодных для агрикультуры. Перед прибытием в деревню Саран встретился с патрулем эльфов. Все в отряде были лучниками в экстравагантной кожаной броне с длинными луками, саблями, рапирами и прочим оружием. Эльфы редко использовали тяжелое оружие из-за низкого врожденного показателя силы. Лидер отряда остановил его и задал пару вопросов. Осмотрев состояние Сарана тщательно, он предупредил его, чтобы тот не устраивал проблем, и пропустил. Люди на землях эльфов попадались не слишком редко, ничего страшного в этом нет. Вот орков и оборотней они бы схватили сразу. В деревне Саран сразу направился к храму эльфийской богини жизни, которая была королевой верховного эльфийского бога, отвечающего за водоемы, сбор урожая, плодородие и растения. Древнейшая богиня жизни уже давно исчезла. Никто даже не знал, жива ли она вообще, так что поле жизни теперь разделяли другие боги. Большинство богов жизни сейчас отвечали за тот или иной ее аспект, например, богиня жизни эльфов, богиня жизни полуросликов и так далее. Пока одна из этих богинь не заберет все аспекты жизни, реальной богини жизни не будет. Об этой богине было практически нечего сказать, но из достопримечательностей стоило отметить, что она прямая наследница богини жизни и вторая жена верховного эльфийского бога, Первая жена которого пала в бездну и стала богиней-паучихой темных эльфов Лолс, самой зловещей и хитрой из демонов. Никто не ожидал, что первая богиня эльфов станет самым могущественным и хаотичным демоном бездны. На самом деле Саран ее даже уважал. Многие боги пали или потеряли свои силы во времена трудностей, но она не только выжила, так еще и стала ближайшим к полному правлению бездной богом за всю историю мира. Устранив всех врагов, она наверняка могла бы достичь вершины силы. Впрочем, уже тогда она могла создавать миры просто своей волей. Простейшим способом определить могущественного бога была материализация их воли. На данный момент в мире не было таких богов. Все древние боги прошлого, обладавшие такой силой, давно пропали и наверняка были мертвы. Нынешние боги, по сравнению с ними, просто сильные смертные. Это был маленький деревенский храм, в нем оказалось всего пара жрецов. Эльф средних лет принял Сарана. Он выглядел элегантно, а уровня достиг, по оценке Сарана, восьмого. Основной способ заработка жрецов – это оказание услуг и продажа различных целебных средств. Для поддержания храма требовались деньги, для распространения веры и повышения уровня тоже. Поэтому жрецы богини богатств иногда даже становились бизнесменами. Практически все храмы продавали свои заклинания, и цена была строгой, никакой помощи бедняки обычно получить не могли, как бы ни пытались торговаться. Саран купил лечение средних ран, безумной ценой в 200 золотых. Из-за такой высокой стоимости заклинания обычные люди пользовались исключительно лекарствами. Но эффект заклинаний был удивительным. Практически сразу после применения Саран почувствовал себя лучше. Спина постепенно затянулась и остались только шрамы. Прежде чем уйти, Саран купил еще пару склянок целебных средств. Выйдя из храма, он увидел эльфийскую стражу в превосходной броне, составляющую эскорт красивому эльфу королевских кровей на белом коне. Эльфы не были равны, их политический строй был примерно таким же, как у людей. Это был эльф с длинными зелеными волосами, хвастающийся своим происхождением, и местные жители выходили на дорогу просто посмотреть на него. Саран тоже рассмотрел эльфа, после чего странно улыбнулся. Это был сын эльфийской богини жизни, но пробудился он, похоже, еще очень давно, и наверняка обладал талантами гораздо более великими, чем обычные люди. Впрочем, до уровня того сына страха он не дотягивал сильно. Патруль эльфов вел его как раз к храму жизни. Саран отошел в сторону, чтобы не попасться им на пути. Стражники посмотрели на него удивленным взглядами. Все же люди встречались довольно редко в эльфийских поселениях, а тем более разбойники-одиночки. Но реально удивили их его жуткие ранения. Первая жена верховного бога эльфа впала в нижний мир и теперь творила, что захочет в бездне, но и за его второй женой ходило немало слухов. Насколько понимал Саран, этот эльф был сыном именно богини-паучихи, но выдавал себя за сына второй жены верховного бога. С другой стороны, была и еще одна возможность, о которой даже большинство эльфов не знают. Верховный бог эльфов Гермафродит в своей женской форме он относительно часто приходит в мир смертных, к эльфам, которые ему особенно понравились. Так что, возможно, странные черты этого эльфа объясняются тем, что на самом деле он дитя верховного бога, а не одной из его жен. Впрочем, вероятность этого была довольно мала, потому как дети верховного бога растут в его небесном царстве. В общем, Саран не мог понять, что же такого странного в этом эльфе. Возможно, дело в его отце, но вряд ли тот был богом, потому как если оба родители боги, то и дитя рождается богом, а в мире смертных богов обычно не встречают. Глава 121. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 121. Оружие на заказ. Отпрысков богов было очень трудно оценить. Строго говоря, Глория тоже была дочерью бога, потому как северные ведьмы начинали в форме могущественной организации, произошедшей от богини, часть ведьм которой могли сравниться в силе даже с богами. Но те времена давно прошли. Сейчас о такой древней истории можно узнать только из самых древних сохранившихся документов ведьм. Как чистокровная северная ведьма, Глория унаследовала кровь своих предков, тоже можно было сказать и про этого эльфа. Некоторые гены все еще работали, делая его сильнее сверстников, но другие уже исчезли из родословной, так что едва ли он сильно отличается от обычных людей. Хотя временами рождались особые таланты, едва ли их гены несли в себе хотя бы миллионную толику силы, дарованной прямым детям богов. Именно по этой причине детьми богов принято считать только первые три поколения. Королевский эльф перед ним не был не то что полубогом, а вообще не обладал никакими божественными силами. В лучшем случае его кровь была сильнее, чем у обычных эльфов, но в целом даже хуже, чем у прямых наследников легендарных профессионалов. Время от времени ходил слух, что дети бога резни могут извлекать энергию душ. Иными словами, некоторые люди в мире могли становиться сильнее, убивая противников. Но обычно такие слухи сваливали на профессионалов в сфере убийств, которые тренировались на убийствах и получали опыт в бою, так как никаких доказательств не было. Саран не стал обращать внимания на королевского эльфа, вместо этого он прямой дорогой пошел к гостинице и планировал отдохнуть там денек. Деревня была не маленькой, уже скоро она наверняка станет гордо носить звание городка. Гены полуэльфа в Саране были не слишком очевидны, так что местным он казался просто человеком, а следовательно не получал никаких привилегий. Эльфы считали его обычным приключенцем и относились с относительным равнодушием. На самом деле эльфы были не из дружелюбных рас. Миру просто любопытна их загадочность, а культура считается такой красивой только благодаря работе поэтов. Сарану даже упертые дворфы казались покладистей. В деревне нашлась оружейная лавка. Кузнец был довольно крупным эльфом без грамма элегантности. В тяжелом фартуке он лупил молотком по наковальне. В этом мире не было рас элегантных от природы. Всем нужно было есть, а чтобы есть, нужно добывать еду, для этого нужна одежда, укрытие, транспорт, работа. Эльфы, как и все остальные, использовали навоз для удобрения. Некоторые друиды, верующие в пути земли, тоже занимались грязной работой в качестве практики. Время неизбежно двигается вперед, новые профессии зарождаются одна за другой, и ими приходится заниматься каждой расе, если только они не хотят отстать в прогрессе. Друиды сейчас стали довольно влиятельной организацией магов, а фракции света приняли некоторые элементальные практики шаманов. Деревня эльфов, в которой сейчас был Саран, поклонялась земле, в центре стоял древний каменный монумент. Крупный эльф-кузнец бросил на Сарана взгляд. К специалистам этой профессии следовало относиться с уважением не только потому, что они представляли гордый средний класс, но и потому что без них не достать хорошего снаряжения. Если кто-то решал устроить проблемы кузнецу, то жалел об этом очень быстро, но слишком поздно. Саран, конечно же, не собирался проявлять неуважение к кузнецу. Работа в этой профессии в течение 10 лет наделяла практически воинскими способностями. Он кивнул и сказал: «Я хочу купить мачете лучшего качества, цена не проблема». Бросив на него взгляд, кузнец показал большим пальцем на стену. Как насчет этого? Саран даже не взглянул. Он знал, что на витрину выставляют не самый лучший, а самый красивый товар, а весь представленный ассортимент осмотрел заранее. Разочарованно покачав головой, Саран сказал: «Этот слишком легкий для реального боя. Я такой даже об оборотня сломать могу». Кузнец прищурился и сказал: «Ничего лучше у меня нет. Я в основном делаю косые кухонные ножи, иногда мечи для стражи. Если хочешь меч, то он качеством получше будет». Саран вспомнил, какие мечи были на поясах стражи в этой деревне. Довольно деликатные, на его взгляд. Обычно, если кузнец мог делать деликатное оружие, то ему было под силу редкое оружие уникального класса, если будут соответствующие материалы. Какие бы слухи ни ходили, а из эльфов получаются неплохие кузнецы. Оба его легендарных мачете в прошлой жизни были выкованы темными эльфами, и хотя этот кузнец не был мастером, но сделать редкий предмет первого класса не так и трудно. Кузнецы-мастера были большой редкостью, потому что каждый такой был профессионалом высокого ранга. Некоторые из них даже были с мультипрофессией волшебника с наклоном в алхимию. Кузнец, сделавший Сарану легендарное мачете, был странником 15 уровня, ранином 3 и колдуном 8. Он был легендарным профессионалом с 8 частью драконьей крови в своей. В прошлом его семья смогла захватить теневого дракона. Вид дракона не имел значения, тогда для них было важнее, что дракон был самцом. Злая Драу сперва заточила его, а потом использовала специальный ритуал, чтобы превратить в человека. Понятное дело, Драу, темные эльфы, редко совершали хорошие дела. Но подобные случаи, когда группа женщин Драу захватывает дракона, чтобы понести от него потомство, довольно редки. Естественно, когда дракону удалось сбежать, он был чуть ли не безумен от ярости и пошел на многое, чтобы уничтожить Драу, но некоторым полукровкам удалось выжить. Мужчина, который выковал Сарану легендарное мачете, был сыном одного из них. Саран многое сделал для него, чтобы получить это мачете, даже убил кандидатку в матриархи. Очевидно, у простого кузнеца обычно единственным требованием были деньги. Саран посмотрел ему в глаза и спросил: «Если я предоставлю хорошие материалы, ты сможешь помочь мне выковать редкий меч?» «Чего?» Эльф провел по нему взглядом и, подумав, ответил: «Если будут хорошие материалы, то без проблем, но об алхимии я ни черта не знаю, так что выковать элементальный клинок не смогу». Этого было достаточно. Сарану и не нужен был элементальный клинок, потому что таким оружием можно пользоваться, только если сам обладаешь 1-2 сотнями очков в алхимии. Большинство кузнецов не обладали навыками алхимии или вообще использовали нечистые пути, так Саран встречал кузнецов, которые для зачарования оружия заключали сделки с демонами. У дворфов только и разговоров было, что об оружии, но однажды он встретил целую группу продвинутых кузнецов, у каждого из которых было по 2-3 сотни очков кузнечного дела, но никто из них не мог сделать легендарное мачете 3-го уровня. Тогда Саран окончательно убедился, что дворфам верить нельзя. Они почти всегда пьяны, хвастаются в любом состоянии, а добиться от них правды едва ли можно хоть под пытками. Эльф перед ним был возрастом за 50, наверняка он уже давно работает в этой сфере и набрал не меньше 200 очков профессионализма, так что редкое мачете 1-го уровня должно быть ему по плечу. Саран тут же согласился: «Что нужно, я принесу так быстро, как только смогу». Материалы для редкого оружия 1-го уровня встречались достаточно часто. Он мог даже в деревне найти достойное железо, но над некоторыми другими может придется попотеть. 300 золотых диралов, не спеша сказал кузнец. Он посмотрел на Сарана и написал список на грубой бумаге. «Вот это принесешь мне, остальное можно купить у жреца Джира». Саран взял список и быстро провел по нему взглядом. Они действительно встречались достаточно часто и стоили в районе 200 золотых. Среди них проще всего было найти флюорит. Обычно цена на необычные типы оружия была в 2 раза дороже, так что Сарана вполне устраивали 500 золотых за все. И хотя это будет оружие 1-го уровня, ему такого вполне хватало на первое время. Он даже почувствовал искренние эмоции. Впервые с тех пор, как он прибыл в этот мир, у него появится редкое оружие. По крайней мере, оно будет создано специально для него, а значит будет гораздо удобнее, чем прошлые массовые продукты. Для Сарана, разбойника, делающего ударение на точечных атаках, важнее всего было удобство оружия. Иначе он бы просто купил редкий меч и не парился. Воины сталкивались с такой же проблемой, потому как меч длиной 120 см и меч длиной 130, по ощущениям, совершенно разное оружие. Разбойники, с другой стороны, благодаря классовым особенностям не были такими избирательными, но разница все же была ощутима, если постоянно пользуешься одинаковым типом клинка. Как только с этим разобрались, кузнец принялся за работу. Сперва ему нужно было обработать железо. Создание редкого оружия всегда требовало использования лучшей стали, при этом качество ее обработки зависело от расовых особенностей. Например, у эльфов лучше получалась чешуйчатая кольчуга, а если сравнивать в оружии, то клинки эльфов более гибкие и потому тяжелее ломаются, в то время как клинки дворфов очень прочные и несгибаемы, но в итоге прочность ниже. Саран купил остальные товары, даже не пытаясь торговаться, после чего принес их кузнецу. Кузнец, видимо, и сам был заинтересован, потому как решил работать даже в ночь и сказал, что закончит за 3 дня. Это, несомненно, было отличной новостью. К тому моменту Саран как раз полностью восстановится. Глава 122. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 122. Отдых. После того, как материалы были готовы, эльф-кузнец работал всю ночь. Косы он продавал по 20 медных диралов, кухонные ножи за 30. А мечи, которыми были экипированы стражи, стоили немногим больше 10 золотых. Эльф-кузнец зарабатывал по 4-5 золотых за оружие военного ранга, но за мачете, которое он делал Сарану прямо сейчас, он получит целых 100. Чем реже оружие, и чем более дорогие материалы для него использовались, тем выше требовались навыки кузнеца, и тем больше за это платили. На самом деле сделать мачете было не слишком трудно. Даже эльфийские слитки, сталь с узором рыбьей чешуи, была готова у него заранее, однако ключевой ингредиент стоил 200 золотых диралов. Такое обычные люди заработать не могли никак. Только 1-2 человека во всей деревне обладали редким оружием, а у эльфийской стражи, чтобы накопить такую сумму, уходило 10 лет. Один такой заказ принес кузнецу столько же дохода, сколько 3 года работы. Он позвал всех своих учеников и заранее подготовил все, что может понадобиться. Последним, что увидел Саран, прежде чем пойти спать в таверну, было как кузнец достал стальной слиток 10 сантиметров длинный. Саран был очень уставшим, ему нужно было отдохнуть. Он уже нарисовал, как именно должно выглядеть его тяжелое мачете, дизайн которого он подсмотрел у Дроу, так что теперь от него ничего не требовалось. На втором этаже таверны, эльфийка приготовила Сарану ужин, после чего принесла тазик с теплой водой, в котором он размочил уставшие ноги. Естественно, не ко всем посетителям было такое отношение, просто он дал золотой дирал. Он уже достиг уровня, на котором подобные суммы большого значения для него не имели, а вот положительное отношение им приветствовалось. Если его хорошо обслуживали, то он протягивал золотые диралы без сдачи, а это уже приносило несколько серебряных диралов в форме чаевых. Искатели приключений были известны своими щедрыми тратами, потому как эти деньги они зарабатывали кровью и потом, а потому в мирное время хотели лучшего для себя. Прежде чем уйти, эльфийка даже спросила у него, не желает ли он особенного обслуживания, и подмигнула. Саран отказался сразу. Эльфов все считали элегантными эталонами морали, но на самом деле они были довольно распутными и беззаботными. За свои длинные жизни они успевали сменить десятки отношений. Люди были гораздо более сдержанными, в то время как у эльфов существовали некоторые такие обычаи, от которых даже Саран краснел. Особенно среди хаотически нейтральных и хаотически злых друидов. Некоторые из них были настолько преданными делу, что занимались постельными делами даже с животными. Саран считал, что когда друиды в следующий раз будут очищать мир, было бы неплохо взглянуть и на таких личностей. Так что особые услуги эльфов тоже были такими, каких у людей обычно не встретишь. Несмотря на свой опыт в постели, эльфы обычно были очень разборчивы и потому, если кто-то им нравился, то предлагали заняться этим прямо. Обычно, если гость в таверне красивый, высокий и чарующий, то можно ждать предложения от хозяйки или хозяина таверны. Эльфы поголовно были верующими и считали, что душа только тогда чиста, когда чиста и вера, но им были нужны эти удовольствия, чтобы разбавить свои длинные, скучные жизни. В городе Серебряной Луны, перестроенном уже много раз, проходил бал маскарад жриц богини любви. На нем можно было встретить многих эльфийских аристократов и даже жрецов эльфов. На самом деле, этот бал был известен многим, Саран даже участвовал в нем несколько раз в прошлом и встретил инкарнацию богини любви, во время выполнения одной миссии. Но то было до времен трудностей. Потом с этой богиней случилось что-то, заставившее смениться ее мировоззрение на хаотически злое. Впрочем, еще когда Саран общался с ней на тему легендарной профессии, ее мировоззрение уже сменилось с хаотически хорошей на хаотически нейтральную, и из богини, посвятившей жизнь добру и красоте, она превратилась в богиню, посвятившую себя наслаждением и страсти. По легенде, во времена трудностей она попала в руки королевы суккубов и попала в трагическое и унизительное заточение. Если она действительно оказалась в руках королевы суккубов, то трудно было даже представить, что с ней происходило в те времена. Саран лег в кровати и облегченно вздохнул, положив оружие под руку. Затем он закрыл глаза. Он очень устал, но все равно не мог уснуть, потому что беспокоился за Вивин. Он не знал, какого уровня была сила того эльфа, сына страха, но она явно близилась к легендарной. Это было очень плохо. Внутренняя божественность Вивин только пробудилась и тут же поглотила божественные силы другого дитя страха. Саран не был уверен, что ей удастся выдержать столько энергии. Она слишком молода, ее тело еще только развивается. Маленькому дракону не выдержать силы взрослого дракона, молодой дочери бога не выдержать силу практически легендарного сына бога. Сарану оставалось только надеяться, что Глория смогла подавить внутренние силы Вивин, чтобы у ее тела было время на адаптацию. В итоге он так и не уснул, так что решил открыть свою страницу атрибутов. Имя: Саран. Раса: полуэльф. Атрибуты: сила 14, плюс 2, ловкость 21, плюс 1, телосложение 20, интеллект 20, плюс 1, мудрость 15, харизма 16, мировоззрение: законопослушный злой. Профессия: простолюдин 10 ур, макс разбойник 7 ур, 0 15500, танцор теней 2 ур, 0 21500, волшебник 5 ур, 0 3650, 2 ранг, очки здоровья, ОС, 85-136, очки опыта, АА, 2075, АА за убийство, 399, АА профессии, не назначены, очки навыков, нет, очки атрибутов, нет, очки легендарности, 4, очков божественности, 3, статус, нормальный, профессиональные навыки, скрытность 151, литература 115, воровство 35, взлом 45, ловушки 55, концентрация 15, дипломатия 12, оценивание 12, обман 5, устрашение 12, провокация 8, притворство 3, слух 12, уклонение 75, парирование 15, блокирование 12, лечение 27, поиск 15, изучение свитков 15, сотворение заклинаний 12, выживание 11, использование магических средств 12, кулинария 21, легендарные навыки, всемогущие руки запечатано, ослабшая душа, личные способности, ловкая левая рука, фотографическая память, упорность, способный ученик, рефлекторное уклонение, мобильность, темновидение, элементарное перерождение, профессиональные способности, захват теней, мастерство оружия, умение, оружейное мастерство, изогнутые мечи, боевые навыки, теневой удар, теневой прыжок, контрзаклинание, тяжелый удар, меч, где я достал еще 3 очка легендарности, удивился Саран. Он открыл журнал и нашел событие, которое дало ему дополнительные очки. Высшая охота, легендарное сражение. В конце сентября 1675 года в королевстве эльфов, последователи Малора, бога охоты, чтобы призвать внимание своего божества, начали ритуал охоты на сына страха. Этот ритуал был прерван вами, их добычей. Сын страха, профессиональный уровень 16, был убит вами, и теперь о вашем существовании узнают все больше и больше злых существ. Очки легендарности плюс 3. Так это была легендарная ритуальная охота. Саран взглянул на остальные свои атрибуты. Он уже изучил весьма немало профессиональных навыков, а навыков много не бывает. Чем у него их будет больше, тем лучше он будет сражаться и тем сильнее станет. Повышение в боевых навыках было не так очевидно, но в среднем он поднялся на 10 очков во всем. Саран не слишком много сражался с последней проверки характеристик и не представлял, когда в среднем его навыки доберутся до сотни. По-хорошему, к легендарному уровню нужно поднять до сотни все навыки, иначе станешь не легендой, а инвалидом. Его всемогущие руки все еще были запечатаны. Он не знал почему, но Саран определенно чувствовал пассивный эффект этой способности, хотя и не мог активировать ее. Должно быть, до сих пор есть какая-то проблема.